Шаолинь Фон, ответила та, надевая маску пустого на лицо и накапливая духовную силу для Сера, но я недавно подумала, что возьму себе второе имя в честь бабушки, поэтому можешь меня называть Сой Фон. Буум. НИИ 12-го отряда. Недавно в своей лаборатории майор Курацучи вскрывал труп поджаренного капитана 2-го отряда, но сейчас он просто безумно смеялся, читая письмо, оставленное специального для него в животе трупа, оставленного самой Фон. Внезапно в личную лабораторию майора вбежал один из его подчиненных, чтобы тут же приняться докладывать. Капитан, анализы крови и остатки Риацу показали, что этот труп действительно принадлежит капитану 2-го отряда. Нет, не принадлежит, ответил майор, чем поставил в тупик своего подчиненного. Но, я бы тоже мог принять этот труп за саму Шаолинь Фон, если бы не ее кровь. Она именно, что ее, в ней уже несколько десятков лет должна была течь моя кровь. Моя. Поэтому это очень хорошо спроектированный гигай. Но кто его сделал? И зачем? Сама Фон, она все же тоже занималась наукой, только не афишировала это. А теперь прости, ты знаешь слишком многое. После этих слов подчиненный Майори умер, не успев осознать даже от чего, т.ц., и что с этой штукой теперь делать. Последнее касалось небольшого тубуса, извлеченного вместе с прощальным письмом из Гигая Фон, где были все данные по исследованию и созданию Хагьёка Айзена и Урахары. К черту, для начала попрощаюсь от ее лица с Амаэдой Хачигином. Может, последний даже позволить себя вскрыть. Маугаман Баккашитиранна ее, Итайкатова Ивана Куча, Кайри Мичию Угури Нобасути, Ачиконда Синаканибай Бай Бай, Киминофик Хтингпа Семисина Игаа, Юмини Мадимита Йоунасикайва, Арасаймона Кухеева Ноничиоу, Димаген Яцуваха Битора Будде, Тамани Куянда Решитеру, Сонна Роллинг Дайс, отрывок из 5 опенинга Блич, твою мать. Полетело вниз нечто, появившееся прямо в воздухе над небольшим прудиком. Бультык. Я-то, а это тоже бог, я не уверен. Синигами. Часть 1. Всплыв на поверхность воды, я увидела неподалеку какой-то храм и парк, тропа которого как раз проходила неподалеку от берега и была огорожена небольшим заборчиком. Бэйрэр, как же тут холодно, поежилась я от ветра, когда выбралась на сушу. Тут сейчас что-то типа осени или весны, да. Все же моя повседневная одежда явно не подходит к местному климату. Это, если что, упрек тебе, Сузумибачи. Дура, откуда я могла знать погоду другого мира? Надо найти теплую одежду, разжиться деньгами, сходить в местный морг за свежим трупиком, чтобы из него сделать гига и начать изучать этот мир. Если понравится, то можно будет остаться и легализовать себя, проговорила я, снимая хари, чтобы его выжить. Будет позорно, если я заболею. Да-да, я поняла, можешь найти себе тепленькую одежду. Но, первым делом ты должна позаботиться о клинке. Я не хочу заржаветь. Духовные клинки ржавеют? Спросила я, застывая от такой информации. Не знаю, но проверять не хочу. Хе-хе, у тебя бы мог быть стильный ржавый окрас. Ты же любишь желтенький. Да, где связь между цветом ржавчины и желтым? Простите, а вы бог? Привлекла мое внимание какая-то девочка в пальто хлопком по плечу. «Это, ты меня видишь?» – удивилась я, а потом разглядела за спиной девочки странного вида цепь судьбы, торчащая из копчика, из тела выбила. Понятно, на самом деле такой вид цепи судьбы был для меня не нов. Майори однажды показывал множество фото патологии и мутации этого органа, связывающие тело и душу. Торчащая чуть выше задницы цепь судьбы в виде хвоста еще считалась у Майори нормой, а вот из самой задницы эта душа была крайне невезучей. Да, меня можно считать богом, хотя я в этом и сомневалась, но в клане вбили, что синигами именно боги смерти, проводники душ и прочее, Шаолинь Фон или же Сой Фон, как тебе удобнее, так и называй. Я что-то не припоминаю бога с таким имя, кто-то внезапно появился у меня сзади, но тут же отлетел от вертушки в тот прудик, из которого я только что выбралась. «Ято-сан!» — крикнула девочка и побежала к берегу, чтобы наблюдать, как парень в черной спортивке всплывает брюхом вверх с закатившимися глазами. «Ну же, выбирайтесь из воды, вы еще не выполнили свою работу». «Работа, точно, мне же только что звонили». «Я пошел, Хиори!» Тут же оживился парень, перестав изображать из себя труп, и исчез в вспышке света. «Так, мир определено необычный». Если душу, выбитую из тела, я еще могу принять как данность для любой реальности, то вот телепорты со спецэффектами нет. Сузумибачи, мы облажались. Срочно перемещаемся в другой мир, где нет ничего необычного, что от скуки можно сдохнуть. Приключений мне уже хватило. А может, дадим хоть небольшой шанс этому миру? Вдруг он тебе понравится?» После недолгих раздумий, я все же согласилась. «Вдруг я действительно тут найду тишину и покой? Еще бы домик в лесу!» «Опять не помог», — пробормотала девочка себе под нос, а потом вспомнила обо мне. «Это даже хорошо, что вы слегка наказали этого тунеядца, Фон Сан. Меня зовут Икихиори, приятно с вами познакомиться. И у вас очень хороший удар. Я даже не смогла ничего разглядеть. Девочка даже слегка поклонилась мне. А она странная. Я, вроде, просто так ударила ее знакомого, а она от этого в восторге. Садистка, что ли? Так вы не могли бы мне помочь? Работа даже тут сама меня нашла», — сказала я, глядя на небо. «Я Синигами, а значит, что помогать таким, как ты, отправляя вас на перерождение, моя обязанность». «Си Синигами? По перерождение?» — переспрашивала меня девочка, отступая назад деревянной походкой. «И извините, Фон Сан, я лучше дождусь Ята. Он тоже бог и уже обещал мне помощь. До свидания лет через 100». Девочка прихватила свое тело и побежала от меня прочь. «Хаэм, тут боятся богов смерти, что ли? Иначе я не пойму, почему она так внезапно запаниковала». Тут такое дело, Шаолинь. Я поняла, где мы оказались. В хорошем и тихом месте, где сможем прожить вечность без приключений». Попивая чай в домике в лесу и рисуя горные пейзажи, мечтательным голосом спросила я, представляя в уме себе такую жизнь. «Нет, мы в аниме про бога-бомжа в спортивном костюме и его окружение. И ты только что познакомилась с двумя главными героями. Апчи, пора бы уже начать искать себе одежду», — снова поежилась я из-за ветра. «И тут прямо так плохо. Тоже есть всякие монстры, жрущие людей, и таинственные злодеи с непонятными целями. Но перед тем, как услышать ответ Сузумибачи, я вновь взглянула на небо и увидела там гигантскую извивающуюся змею. Вот черт, Сузумибачи, мы валим отсюда сейчас же». Я сбегала из Гати-13 и имитировала там свою смерть не ради очередных приключений. Тут хоть и есть своеобразные пустые, но они, вроде, гораздо слабее наших. Да и боги тоже одни слабаки. По крайней мере, так было в памяти твоего прошлого воплощения. ТЦ, ты думаешь, я буду доверять какой-то там анимешке, когда дело касается моей жизни? Но ты же уже так делала. Банкой, выкрикнула я, но ничего не произошло. Сузумибачи, как это понимать? Дай этому миру хоть небольшой шанс. Поживи здесь месяц. Вдруг это именно то место, которое ты искала? А, месяц, только один месяц. Пошли грабить магазин «Надежда» и морг. Юху, новые приключения. Сузумибачи, ой, ничего ты не понимаешь в путешествиях, дура. Кстати, насчет слов того Ята, что он не припоминает богов с таким именем, можешь не волноваться. Их тут примерно 8 миллионов, каждого он знать не может. Я от услышанной цифры споткнулась на ровном месте. Этот Занпакта когда-нибудь меня доведет. К слову, тебе действительно стоит расслабиться. Устрой себе нормальный отпуск, а то я начинаю волноваться за твое душевное здоровье и свою задницу, ибо чувствую, что сижу в жерле вулкана, который вот-вот начнет извергаться. Теплый длинный пуховик удалось заполучить себе довольно быстро. Зашла в магазин, а через минуту уже вышла. Даже Сузумибачи не придиралась к выбору, только настояла на том, что один пуховик и все, ничего более менять в образе нельзя. Правда, теперь из-за куртки пришлось носить Занпакта в руке, ибо доставать его из-под такой одежды оказалось неудобно. Без приключений, к сожалению, тоже не обошлось. Местным тварям, носящие название Айкаси, почему-то при виде меня срывало крышу, и они неслись в мою сторону, явно не желая чего-то хорошего. Благо, они были все слабаками. Подумав, пришла к выводу, что их, как пустых, чем-то привлекает эманация энергии межпланетарного портала, остатками которых пропиталось мое тело и одежда, когда я проходила через один мир в другой. Сузумибачи намекнула, что мне не помешало бы помыться. Стерва, а не Занпакта. Еще один облом ждал в морге. То ли постарались местные башки, то ли человечки тут другие, отличные от тех, которые были в моем мире, но ни из одного трупа я не могла сделать себе гигай. А пойти и убить кого-то, чтобы воспользоваться другим методом получения гигая, мне не хотелось. Сузумибачи рассказала основные факты об этом мире и примерный канон. Я подумала, что снова жить в азиатской стране, пусть и более развитой, чем общество души и Япония моего мира, мне не хочется, и решила отсюда свалить. Тем более тут как раз и должны были происходить основные события канона. Уже выбирала сторону света, в которую пойду, как была остановлена Сузуми Бачи. КХМ, дурочка, а какие ты языки знаешь кроме японского? А зачем ты это сейчас спрашиваешь, Сузуми Бачи? Спросила я, предчувствуя что-то плохое. В других странах говорят на других языках. Ух, тряхнула. Похоже, еще один шаблон рухнул. Неужели ты, дурочка, и правда считала, что везде в ходу японский? ПФФ, нет, конечно. Я знала, что в других странах говорят на других языках. Знала, но забыла. Я собиралась воспользоваться той штукой с переводчиком смартфоном. Да, и с реалиями современного мира тебе бы тоже не помещало ознакомиться. Да ты даже себе есть ничего приготовить не сможешь, ведь за тебя все делали слуги. Вот черт, моя хозяйка безнадежна. Я не виновата, что в сраном обществе душ средневековье, а редкие походы в мир живых не могут быстро расширить кругозор. Чуть вспылила, осознавая, что в современном мире у меня действительно могут возникнуть проблемы, и тут даже не поможет память прошлого воплощения, ибо уже не помню, что там вообще было. О готовке я решила промолчать, тут действительно было нечем крыть. Я максимум умела заваривать чай. Не волнуйся, мы с тобой быстро пройдем социализацию, чтобы ты не путалась в обычных вещах. И я даже знаю, как это сделать быстро и эффективно. Нам, а точнее тебе, нужен пример для подражания. А тут есть курсы, где учат языкам, хотя бы самым распространенным. Если в этом мире в ходу японский, значит и другие языки из прошлого мира могли использоваться. Думаю, языки пригодятся на будущее. Языки мы с тобой тоже поучим. Кстати, я заметила вывеску на английском. Довольно распространенный язык. И разве ты не помнишь даже русского? Ведь вначале даже думала на нем. Нет, не помню. Печально вздохнула я, так как действительно не заметила, когда забыла целый язык. Из всех знаний и умений этого парня, во мне, наверное, остались только навыки рисования, потому что я их регулярно практиковала. «Приди, сикки!» — выкрикнул Ято, стоя на светофоре. «Берегитесь, Ято-сан!» — обеспокоенно выкрикнула Хиёри, когда увидела, что Аякаси прыгнул прямо на Ято. «Монстр почти проглатывает башка, как я бью его со всей силой в спину и впечатываю в асфальт. Ну, ты и тормоз», — проговорила я, вонзив в монстра свой вакидзаси и удерживая на плече тело Хиёри. «Это ты», — выкрикнул Ято, уставившись на меня. «Это ты сегодня заставила меня искупаться в пруду. И это должен был быть наш дебют с Юкине, а ты у нас его забрала. Спасибо вам, Фон-сан, за то, что спасли Ято и принесли мое тело». Допрыгала до нас Хиёри и тут же поклонилась, начав благодарить. «Это было несложно, Хиёри. Тем более я знаю, чем ты можешь мне оплатить. Пожалуйста, пусти к себе переночевать, пока я не найду себе подходящее жилье». Вот тут пришлось кланяться уже мне, думала, что избегу этого, перестав быть в обществе душ, но у судьбы есть свое мнение на этот счет. «Хаэм, мы можем найти местную богиню судьбы и грохнуть ее, если у тебя есть к ней претензии. А вообще, поздравляю тебя, ты только что официально в глазах этой девушки стала таким же богом-бомжом, как я-то. А ведь была когда-то гордым капитаном ГТ-13, имела целое поместье со штатом слуг, однако докатилась, и самое главное всего лишь за пару часов. Не знала, что у кого-то может быть талант быть лохом, но теперь, видя тебя, захлопнись, Сузуми Бачи. Это, Фон-сан, может вам действительно лучше постелить хотя бы футон на полу? Я не думаю, что спать в шкафу комфортно. Искреннее беспокойство за свою персону было приятно, мало я от кого его могла ощутить. Сейчас я находилась в доме Ики и делала себе лежанку в ее шкафу. Добрая девочка, узнав, что мне пока негде жить, быстро согласилась меня приютить на время. По-моему, я-то и Юкине в этот момент умерли от зависти. Все в порядке, в инструкциях для богов смерти, которые с какой-либо целью отправились в мир живых людей, было написано, что шкаф для сна самое оптимальное место. Пустые касси сразу не достанут, люди, способные видеть потусторонние, не увидят и так далее. А вас богов много, Фон-сан, проявила любопытство Хиёри. На людей хватает, а где ваше оружие? Ну, как Юкине, я здесь. Материализовалась Сузуми Бачи в своем образе мелкой феи. Аво, а где ты все это время пряталась? Я находилась во внутреннем мире этой дурочки, там я обычно и провожу все время, лишь изредка выбираясь наружу, чтобы лично посмотреть на что-то интересное. Например, сейчас я увидела тебя. Меня? Да, я давно не видела такого наивного ло. Брошенная мной подушка сбила Сузуми Бачи и не дала ей завершить фразу. Хиёри, если что, не обращай на нее внимания. «Не ведись на ее милый внешний облик», — с улыбкой проговорила я, начиная душить Сузуми-бачи подушкой. «Тебе достаточно знать, что я уже больше сотни лет в качестве ее второго имени использую слово «стерва». «Ясно», — ответила Хиори слегка пришибленно. «Спокойной ночи, Фон-сан». «И тебе, Хиори». «И тебе», — ответила я, продолжая надавливать на подушку. «Фон-сан, меня я-то позвал в кафешку, не хотите ли вы пойти со мной, в случае чего поможете мне, если этот бог тунеядец опять вздумает отлынивать от своей работы?» «Хм, ладно, Хиори», — встала и потянулась я, перестав читать школьные книги Хиори. «Когда отправляемся?» Учебники действительно были очень интересными, особенно по социальным наукам. С ними я провозилась с 6 утра до 2 часов дня, пока Хиори не отвлекла меня своим предложением о прогулке. Она после пробуждения не сильно удивилась, увидев читающую меня книжки. Я ей уже вчера сказала, что мои знания о мире немножечко устарели и иногда я могу теряться. Эта девочка тогда со слезами на глазах кинулась меня обнимать и зачем-то утешать. «Хиори, зачем ты притащила ее?» Надулся я-то, тыча пальцем в мою сторону, усаживаясь за столик. «Она, если что, согласилась мне помочь приструнить тебя, я-то, если ты будешь отлынивать от своей работы. Она, ПФФ». Следом Хиори узнала, что за обед платит она. Судя по ее недовольному лицу, рада она кормлением еще 3 дополнительных ртов не была. Чуть позже подошла официантка и поприветствовала Хиори, пока я-то ее не позвал, и сказал, что нас тут вообще-то 4. Хиори выглядела очень удивленной, не обратила внимания, что ее родители вчера не заметили меня. «Была так сильно уставшей, господин, но вас же тут только 3», как-то потерянно спросила официантка, оглядывая компанию, сидящую за столом. «Я маскируюсь, я-то не люблю лишнее внимание», отмазалась я от лишних вопросов. «Да, вы правы, я ошибся. Нас тут действительно 3, с улыбкой на лице ответил я-то, провожая официантку взглядом. «Кстати, что ты вообще за бог такой? Я тебя просто не припомню». «Да так, всего лишь один из множества богов смерти». «Ясно, ясно», покивал с умным видом я-то, а потом закричал на Хиори: «Ты хоть понимаешься, кого у себя приютила? Это же бог смерти. Эй, я не причиняю просто так вреда. Да и устала я от бытия синигами, мне надоело забирать жизни, поэтому я решила переехать и изменить свою жизнь. Как я тебя понимаю», тут же поменялся в лице я-то и чуть ли не начал плакать. «Наверное, тяжело тебе пришлось, Шаолинь». «Что это с ним, Сузуми-бачи? Ты затронула одну из главных проблем я-то. Он тоже пытается всеми силами измениться. И ему тоже когда-то приходилось убивать людей, только он устал от этого. Увидев в тебя родственную душу, он и растрогался. Бред какой-то, как и портал в другой мир. Однако ты тут, после непродолжительного обжирательства Хиори, я-то решил быстренько свалить на новый заказ, который только что получил». Девочка успела схватиться за него и, отбросив свое физическое тело, переместилась вместе с ним. «Эх, ну, пока есть хотя бы один плюс того, что смылось из общества душ», пробормотала я, поднимая тело Хиори и настраиваясь на ее душу. «Можно использовать запретное кидо, тебе ничего не будет. Скачек в пространстве, и я появляюсь на территории какого-то храма, окруженный типичными японскими жрицами. Тут же перекидываю тело девочки на плечо и достаю Сузуми-бачи из ножен, но вижу перед собой картину не готовящихся к бою знакомых, а преклоняющих колени перед каким-то стариком. А ты еще кто?» С удивлением посмотрел на меня старик. «Девочка возле тебя меня приютила, и я подумала, что будет невежливо бросать ее тело посреди улицы, и решила отдать его ей лично в руки». «Спасибо, Фон-сан, но ты так и не ответила на мой вопрос», произнес старик, хлопнув сжатым веером себе по ладони. «Можешь звать меня Фон-сан, я разрешаю», от моих слов местного бога перекосило, и он схватился за сердце. «Ясно, ты такая же дерзкая девочка, как и я-то», пробормотал он, чуть успокоившись, а затем спросил, хитро прищурив свои глаза: «Не желаешь чуть подзаработать?» «Нет, спасибо, у тебя не хватит денег, чтобы оплатить мой труд». «Хиори, я пошла, у меня на сегодня еще были дела», сказала я, передавая тело девочке я-то. «Увидимся вечером, Хиори. Береги свой хвост». «КХМ, так она богиня почтальонов или скорости?» спросил удивленный Тиндзин, так как заметил, что девочка сейчас покинула их не с помощью телепортации, а просто очень-очень быстро убежала. «Нет, так зачем ты вообще меня звал?» поинтересовался я-то. «Дела у меня действительно были. С момента выхода из дома Хиори, Я заметила сегодня за собой пристальную слежку и решила с ней сейчас разобраться. Причем даже телепортация в храм этого старика не помогли от нее избавиться. И даже сейчас, когда я прыгаю с помощью Сюмпа с места на место, за мной идут буквально по пятам. «Довольно. Живо покажи силе, я разнесу тут все вместе с тобой», — выкрикнула, остановившись и готовясь активировать банкой в каком-то маленьком парке. «Нельзя разносить пламя свечи, еще не потухло у некоторых живых здесь присутствующих». Из-под деревьев, буквально соткавшись из тьмы, вышел гуманоид без каких-либо половых признаков и лица. «Кто ты такой и что тебе от меня надо?» «Я, Синигами, ты мне интересна, Шаолинь». Фон, эти слова странного существа вогнали меня в ступор. «Откуда ты меня знаешь? И как нашел?» «Я, Бог, могу увидеть всю твою жизнь от нынешнего момента до твоего рождения». Почувствовал прибытие еще одного Синигами поблизости, неправильного, не такого, как мои братья или другие боги смерти. Хаэм, могли ли меня кроме Синигами засечь еще и другие боги, и что они будут делать с такими путешественниками в случае их обнаружения? Гуманоид, назвавшимся Синигами, говорил очень рвано и тихо, будто каждое произнесенное слово давалось ему тяжело, или он просто давно ни с кем не разговаривал. Угрозы я от него никакой почему-то не чувствовала, поэтому чуть расслабилась и уже была готова не призывать банкой каждое мгновение, но Сузуми Бачи в ножны все же не убрала. «Так что тебе от меня надо? Неужели пришел просто со мной поздороваться? Помоги мне, и я помогу тебе, бог смерти, боящийся смерти, Синигами. Часть 2. Будешь?» Протянула я Ято баночку пива, страдающему от боли из-за Юкини. «КХМ, давай», — открыв и чуть отпив, Ято возмутился. «Слышь, я понимаю, что ты бог смерти, но можно было меня добить не безалкогольным пивом. Лучше уж просто зарезала бы. Прости, у меня недавно были проблемы с алкоголем, поэтому я сейчас стараюсь не пить», — ответила я, сидя на ветке дерева и покачивая ножками. «К слову, я наконец ощутил, что ты бог. Мне просто не удавалось почему-то это почувствовать. Я изначально считал, что ты прикалываешься, называя себя Синигами. Не была ты на них похожа. Да сейчас, к слову, тоже не сильно похожа, но то, что ты бог смерти, я на данный момент точно ощущаю. Может быть, я просто слегка изменилась за пару часов, пока ты меня не видел, так сильно, что стало совсем по-другому ощущаться. И все же ты не Синигами. Ха-ха-ха. Нет, я-то. Я Синигами, бог смерти, проводник душ, психопомп и прочее. Теперь я точно бог». Последнюю часть фразы я пробормотала так, что даже сама себя не услышала. «А теперь давай выгоним твоего паршивца из комнаты Хиори, пока он тебя не прикончил, бог смерти, боящийся смерти». От его слов я вздрогнула всем телом и чуть не уронила Сузуми Бачи из рук. «Этот Синигами может заглядывать так глубоко вовнутрь, это ужасно. Ты ошибаешься, Синигами. Я не боюсь смерти. Сузуми Бачи своими уроками выбила из меня этот страх. Знаю, но это слова очень подходят твоей ситуации. Ты не боишься самой смерти, но тебя ужасно пугает потеря своей личности. Для тебя это хуже смерти. Чего ты добиваешься? Хочу изучить тебя, мы слишком разные. Хочу, чтобы ты помогла мне и моим братьям». Синигами поведал мне, что боги обычно могут появляться двумя способами. С помощью веры людей или быть рождены самим мирозданием для какой-то цели. Японские боги смерти появились вторым способом. Они были созданы самим мирозданием для того, чтобы проводить на реинкарнацию или же в ад застрявшие по каким-то непонятным причинам в людском мире души. Даже во время разговоров со мной, Синигами продолжал выполнять свою работу. Его тело время от времени быстро меняло позу. Оказалось, что он на самом деле, пока болтал со мной, мотался по городу и провожал души. То есть это существо было столь быстрое, что я просто не могла нормально за ним уследить. Теперь понятно, почему от него не получалось скрыться. Синигами я привлекла тем, что стала богом иным способом, просто раскачала себе душу. Но у этого способа есть свои минусы. Я не полноценный бог. Я старею, хоть и медленно, но старею, и могу просто одним утром от этого не проснуться. Или вообще резко отправиться на перерождение, как старик Гинсей. И вот это меня действительно пугает, я бы даже сказал, раздражает. Почему-то именно знание того, что моя личность когда-нибудь сотрется полностью во время перерождения, меня напрягает больше самой смерти. Я боюсь того, что больше не будет Шаолинь Фон, вместо нее родится кто-то другой, с той же душой, но это уже буду не я. Даже, возможно, что в какой-то момент эта новая личность вспомнит мою жизнь, как я когда-то вспомнила жизнь одной из прошлых воплощений души, но все равно это буду уже не я. Синигами мне предложил выход, стать полноценным проводником душ, стать настоящим богом, а не перекачанной душой. Он обещал помощь в обмен на помощь в течение нескольких лет, пока мироздание создает еще одного собрата Синигами. Просто в нынешнее время боги в этом мире не справляются со всей своей работой, людей слишком много. Толпы Синигами бегают постоянно по всей Японии и отправляют людей на перерождение, но они не справляются. Иногда могут кого-то случайно пропустить. Бывают случаи, что люди или иные сущности противятся смерти, ищут способ ее обмануть и некоторые обманывают, ломая хрупко стоящий баланс во Вселенной. Поэтому им нужна помощь такой, как я, почти собрата, но все же отличающегося от них бога. И они готовы за эту помощь заплатить, помощь стать полноценным богом смерти, а не подделкой, которой я являюсь сейчас. Божество дало мне время подумать, мол, позовешь, когда примешь решение. И я стала думать, буквально зависла в одной позе с Сузумибачи в руках в том парке на несколько часов. Я не могла решить, нужно ли мне вообще это. Мне же просто хотелось покоя, тишины и уюта. А тут снова во что-то вляпалось и вляпаюсь еще сильнее, если соглашусь. С другой стороны Синигами сказал, что я больше никогда не потеряю свою личность, останусь собой, что бы со мной ни стало. Это было заманчиво. Заманчиво звучали также слова божества о том, что как богу смерти мне перепадут некоторые способности. Например, если человек должен скоро умереть, я это почувствую, а также я буду ощущать смерти всех ближайших существ. Эти способности были сомнительны, но даже они вызвали бурю восторга у Сузумибачи, ведь она та, кто любой ценной хотела меня усилить, заставила даже пройти пустификацию. А ведь были еще и другие плюшки, которые должны были со временем раскрыться, и от этого писк Сузумибачи в моей голове становился только сильнее. «Только подумай, тебе будет больше не страшна старость, мы всегда сможем быть вместе, ну, или пока нас окончательно не грохнут, ха-ха-ха, со своей смертью я должна буду окончательно умереть, если как другие боги не наберу себе последователей, то есть моя душа не переродится, моя личность не будет стерта и заменена, а вот если у меня появятся последователи, то уже даже переродившись я останусь сама собой, совершенно не изменюсь в плане личности». Синигами сказал, что готов подтвердить это на своем примере. Мол, если я соглашусь все же помогать местным богам смерти определенное время, то он готов будет в будущем и умереть от моего клинка, чтобы переродиться через некоторое время самим собой. Кстати, находятся те, кто все же убивает Синигами. Правда, обычно это другие боги, которые как-то сумели привязаться к смертным и не хотят их отпускать на круг перерождения. Таких богов Синигами либо валит через некоторое время толпой, либо спускают на тормозах. Своих дел много, подумаешь, какой-то придурок тебя убил разок, это не повод тратить время ради мести, души не ждут. К слову, одна из нынешних проблем всех Синигами в Японии в том, что в последнее время у них умерло слишком много собратьев и они еще не воскресли. Вообще Синигами мне показался крайне спокойной личностью, возможно, я бы даже сказала слегка безэмоциональной, если бы он периодически во время разговора у меня или же скорее у себя самого не спрашивал, почему мы так сильно отличаемся друг от друга, если почти одно и то же божество с одни и теми же функциями. Он назвал меня слишком человечной для Синигами и ему было интересно, почему я такой осталась. То есть ему было что-то интересно, а безэмоциональные лю существа ничем не интересуются, ибо они подобны машинам. Почему другие Синигами из Гати 13 почти все подобны мне, то есть слишком человечны? Почти, потому что Ямамото тот из моих личных воспоминаний и прочтенных исторических сводок признал классическим Синигами. Мол, существует только ради поставленной ему цели и все. Что же делать? Что же делать? Да соглашайся, дура. Кто из тебя сделает нормального бога, кроме других богов? Сколько можно уже раздумывать? Мы в этом парке торчим уже часов 5. Я вообще думала, что возьму недельку времени на раздумья. Да ты шутишь. Собираешься себя терзать еще неделю? Ну, его нахрен. Просто соглашайся. Но ведь тогда вновь придется кого-то убивать, вновь придется кому-то подчиняться. Разве я ради этого сбегала из Гати 13? Сузумибачи, всего-то пару лет, но в итоге ты многое получишь, да и карму свою вряд ли испортишь, хуже уже быть не может, но это многое, кроме возможности не потерять себя, очень трудно решиться, сомнительные дары. Зачем мне знать, что вот, например, в том доме сейчас кто-то умирает, пригодится. Ты похожа на того самого мифического хомячка всех попаданцев из манги Амаэда, которые все копят и копят что-то, а зачем они это делают, совершенно непонятно. Ты точно так же копишь мне силы, хоть я и так уже сильна. Хм, без пустификации ты бы сейчас кормила червей или была в аду после обряда других синигами Гати 13. Сузуми Бачи, упадешь на левый бок, соглашусь, если будет правый, то откажу синигами. Эй, что ты задумала? Ты же не хочешь использовать меня в качестве монеты, не роняя меня на эту грязную землю, дура? Спрашивала Сузуми Бачи, а затем перешла на крик, когда я ее подкинула в воздух. И т.ц., Сузуми Бачи, выпал орел, и все же придется идти в местные боги. С, ты давно от меня не получала, да, а ну иди сюда, я тебя, и как-нибудь в другой раз, не будем заставлять ждать нашего нового друга, ибо он и так довольно занят. Синигами, я согласна, сделай из меня настоящего бога смерти. Со всех сторон ко мне потянулись тени, чтобы через пару секунд окружить и превратиться в темные гуманоидные фигуры. Мы рады, ответили хором все собравшиеся в этом парке синигами, сейчас мы начнем твое полноценное превращение в бога. И они начали. Опять же хором зачитывали какой-то ритуал, направив свои ладони в мою сторону. Изначально они говорили рвано, но с каждой секундой скорость произношения слов становилась все выше и выше, пока не превратилась для меня в сплошной гул. В какой-то момент я почувствовала, что моя душа начала меняться, в ней что-то рвалось и выбрасывалось или наоборот добавлялось и намертво пришивалось. От боли из-за происходящего я орала во всю мощь моих легких и в какой-то момент просто сорвала голос. Но сборищу кривых ритуалистов и этого было мало, они решили внедрить мне прямо в голову все знания, в которых нуждается синигами и начинающий боженька. От этого из носа и уголков глаз потекла кровь. У самих глаз полопались множество капилляров. Я не понимала, почему еще не вырубилась или, быть может, умерла от боли. Даже превращение в пустого происходило менее болезненно. В какой-то момент эта пытка закончилась. «Поздравляю, теперь ты одна из нас, наша сестра», проговорил уже знакомый мне синигами и исчез вместе с другими. «Сузуми Бачи, нас жестко нае», прохрипела я, падая на землю. Мое превращение уже было предрешено и не только синигами, который благодаря доступу к моей памяти смог спрогнозировать мое поведение, но и самим мирозданием. Оно буквально решило, что раз эта глупышка хочет и будет прыгать по мирам, возможно, нарушая в них устоявшийся баланс, то пусть хотя бы доброе дело сделает. Поработает в них полноценным богом смерти и отправит завалявшиеся души на перерождение. Шаолинь, произошло нечто ужасное. Взволнованно выкрикнула Сузуми Бачи. Что? Вновь прохрипела я, валяясь лицом в грязи. Твоя маска пустого изменилась. Теперь это не классный шершень, а ужасная маска синигами. Вот уроды, отняли самое дорогое. И убить их нельзя, возродятся с. Ага, а еще после их смерти, мне прибавится работы, обреченно пробормотала, делая робкие попытки встать. Работать в качестве проводника душ я еще не могу. Душа еще будет некоторое время продолжать меняться. Надо бы себе купить выпить. Хоть запью случившийся стресс. А можно и мне, у меня тоже стресс. Маски Шерня нет больше с нами. Надо купить чего-то безалкогольного. Эй, твой Занпакта впервые у тебя что-то попросил, изверг. Наступив случайно на какого-то жучка и убив его этим, я поморщилась от боли в голове. Мозги словно пронзило иглой. Именно так я ощутила смерть этого насекомого. Самое паршивое то, что со временем чувствительность к смерти возрастет, и я буду подобным образом чувствовать не только кончину тех, кто находится в метре от меня. Некоторые из моих коллег ощущают, например, постоянно всю Японию. Шапочка из фольги сможет мне помочь. Фон-сан, с вами все в порядке? Обеспокоенно спросила Хиори, идущая со мной рядом. Выглядите вы плохо. Спасибо за заботу, Хиори. Со мной все хорошо, вяло улыбнулась я ей. Кстати, скоро я от тебя съеду. Оказывается, тут неподалеку есть храм богов смерти. Поживу там. Спасибо, что приютила меня. Даже у этой есть свой храм, пробурчал Юкине, идущий рядом с нами. И почему я Шинкията? Карма у тебя плохая. Это я тебя как бог заявляю, маленький злобный мальчик. Не смогла я удержаться. Фон-сан, Юкине хороший. Попыталась примирить меня с этим наглецом Хиори. Я бы сама давно его испепелила. Если бы я-то постоянно так рьяно не защищал, надеясь, что Юкине исправится. О его скором исправлении мне говорила и Сузуми Бачи, но я что-то в это не верила. Как из такой злой маленькой какахи может получиться что-то хорошее? Идущий спереди я-то внезапно начал кого-то звать. На его зов из храма магазина выскочила какая-то розоволосая девочка и сразу кинулась в объятия к бездомному богу. «Это Эбисука Фуку. Она моя девушка», — произнес он, скрипив с той ладони. «Я его девушка, Кафуку. Приятно познакомиться», — проговорила та с милой улыбкой на лице. Я-то стал просить у нее деньги, и та ему их дала. 30 штук, а местным синигами, кстати, совсем не платит. Я беднее я-то. Лох, это судьба, Шаолинь, смирись. Не смей прикасаться к моей богине. Заткнись, Сузумибачи, я. Внезапно получила по хребту чьей-то пяткой и упала жрать землю. Фон-сан, начала меня поднимать Хиори. Это прости, я целился в я-то, но в последний момент поскользнулся и влетел в тебя. Попросил прощения какой-то здоровяк, почесывая свой затылок и пытаясь не смотреть в мои глаза, во взгляде которых явно ничего доброго не читалось. «Хаэм, тебе еще рано умирать, живи», — внезапно для самой себя сказала я. «О, божественные плюшки начали действовать, похоже, скоро и за полноценную работу примешься». «Что? В любом случае прости еще раз, а ты?» — указал он пальцем на я-то, живо вернул деньги. «Отказано, я ее Шинки, мое имя Кура, сосуд, когти, данное мне имя». Дайкоку решил представиться по полной программе Шинки Кафуку, когда все наконец успокоились и сели за стол пить чай. А еще он педофил, поэтому будьте с ним осторожнее. Особенно ты, Сой, ибо выглядишь самой мелкой, бросил я-то пару фраз, перебивая разговор о взаимоотношениях между Кафуку и ее Шинки, и под разъяренный крик Дайкоку выбежал из дома. Я-то, ты куда? Собираешься бросить нас в этом месте? Успокойтесь, ребята, проговорила я, хлопнув заволновавшихся детей по спинам. Я-то, наверное, просто наговаривает на Дайкоку-сана. Видите же, что он больше похож на якудза, хья. И тут внезапно заговорила сама Кафуку, вроде, пытаясь защитить свой Шинки, но получалось у нее так себе. Мне показалось, что Юкини и Хиори точно больше не останутся в одной комнате с Дайкоку. В любом случае, кто вы все? Хотя пацан, вроде, Шинки я-то. С ним все понятно, будущий труп. А ты девочка? Спросил меня Дайкоку. Сойфон, но можно звать Шаолиньфон. Оба имени мне нравятся. И я синигами. Кхе-кхе, подавился чаем Дайкоку, но синигами выглядит по-другому. Они. Не став дослушивать Шинки Кафуку, я провела рукой по лицу и натянула на него маску пустого и чуть напряглась, продолжая трансформацию. Меня окутала тьма, и через пару секунд я превратилась в точную копию тех синигами, которые проводили ритуал. Эта форма ничего такого не дает, лишь может напугать людей, видящих другой мир сильнее, чем десятилетнего Квинси Васте Лорд, появившийся у него из-под кровати. Вон как Хиори в сторону отпрыгнула, попутно теряя свое тело, и зашипела подобно кошке, а Юкини покрылся множествами капелек пота. Концентрируюсь еще раз и возвращаю себе прежний облик. Пока что подобные трансформации даются крайне сложно. КХМ, простите, что не поверил вам сразу, синигами-сан, извинился передо мной Дайкоку. А разве ваши братья не скачут постоянно с места на место, делая свою работу, провожая души? Спросила у меня Кафуку. Или кто-то из нас должен в скором времени умереть? Нет, ну, разве что малец может, если не перестанет быть мудаком. А вообще у меня отпуск. Вот, к слову, хоть синигами и боги, но они мало поддерживают контакт с другими божествами, слишком у них разное восприятие мира. Это я сейчас не такая, как все. Ясно, ясно. Ты уж постарайся не забрать с собой в могилу и яточку, Юкини. Эй, вы что верите этой? Да она же ничуть не лучше я-то. Такая же бездомная и безработная. Ну, тут ты нам ничего нового не открыл. Синигами не ставят святилище храмов. А если и находятся такие, то о них редко заботятся. Вот тут Дайкоку попал в точку, ибо храм, в который я хочу переехать, заброшен, а вообще храмы деньги им особо и не нужны. Зачем тебе все это, если ты постоянно чем-то занят и не успеваешь даже минуту отдохнуть? Ты знал, что в мире в день умирает примерно 150 тысяч человек, парень? Япония, конечно, не целый мир, но и тут люди тоже гибнут. С каждым последующим произнесенным Дайкоку словом, мне становилось все хуже и хуже от предстоящей работы. Хорошо, что синигами хотя бы не заняты бумажной волокитой, иначе бы давно сбежала из этого мира, несмотря на договор, поработать богом смерти и помочь местным. А потом нам рассказали страшную-страшную правду, мол, Яточка людей и Шинки убивал. Уверена, я-то сам тайком попросил это сделать, чтобы хоть немного заставить задуматься о своем поведении Юкине, ибо Кафуку и Дайкоку со слов Сузумибачи одни из самых верных друзей бога-бомжа, а про друзей так просто рассказывать гадости не принято. Самое забавное то, что я искренне сомневаюсь, что я-то убил людей больше меня, хотя это сомнительный повод для радости и гордости. Мда, простой проводник душ убил больше людей, чем бог войны. Надо будет выпить. Я все же не выдержала и заржала от всей этой дурацкой ситуации, чтобы через секунду подавиться своей же слюной и чуть не умереть от удушья. Кажется, я успела увидеть силуэт Синигами, делающего себе фейспалм. Пока я пыталась научиться вновь нормально дышать, Хиори и Юкини смылись на поиски Ято. Но Хиори вернулась вся заведенная уже через 5 минут. Кафуку, Фон-сан, на Ято напал Бишамонтин. Помогите ему. Но Шао-Шао-Чан сказала, что никто не умрет. Посмотрела на меня Кафуку, и я чуть вновь не подавилась. Но на этот раз чаем не умрет, если ему успеют помочь, пробормотала я, делая аккуратный глоток. А кто ему должен помочь? Может ты, а может я, отпила еще один глоточек чая и пожала плечами. Все же этот засранец мне нравится, ибо мы похожи. Оба долгое время занимались не тем, чем хотели, и сейчас пытаемся измениться. Нет, подставлять свою шею под удар, предназначенный для него, я не стану, а вот попытаться хотя бы по мелочи помочь стоит. Тем более мне очень интересен уровень сил местных. Значит, поможем ему вдвоем. Вместе. Хлопнула в ладоши Кафуку. Только как его найти? Об этом можешь не волноваться. Я уже запомнила отпечаток души Ято и Юкине, ответила я, поднявшись. Хватайтесь за меня. Хиори, Кафуку и Дайкоку схватили мою руку. Я сосредоточилась и вместе со всеми переместилась к Ято в какой-то лесок, чтобы тут же получить веткой по лицу и упасть на задницу, повалив на себя следом и компанию. Это было круто, Шао-Шао-Чан, можешь научить? Спросила Кафуку и случайно зарядила мне локтем в пах. Что-то не везет мне сегодня. Однозначно не везет. Может, следует найти ту самую Бишамон и помолиться ей, что вы тут забыли и зачем притащили с собой Хиори? Не особо радостно встретил нас нищий бог. Ты беднее него, у Ято хотя бы есть бутыль с монетами в 5 йен. Яточка, мы пришли помочь тебе. Тут же вскочила Кафуку и кинулась в объятия к Ято. Где Биша? Ответа не понадобилось. Буквально в следующее мгновение после вопроса Кафуку, множество деревьев были разрублены. Еле успела вновь повалить на землю Хиори и Дойкаку. И эта девочка в наряде из секс-шопа и есть твой злейший враг, Ято? Спросила я, отряхивая от своего хари грязь. Я разочарована. Бегите, иначе она и вас покромсает. Пытался вызвать к нашему благоразумию Ято, но, к сожалению, он был богом войны, а не некромантом. Бежать от этой слабочки? Да ты издеваешься надо мной, Ято! Выкрикнула я, появляясь прямо перед ним и не глядя отбивая удар Бишамон своим занпакта. Я думала, что твой противник крайне сильное божество, а тут, это ты просто монстр по сравнению с местными, дура. Да кто ты, черт возьми, такая? Выпалила Бишамон, когда я не глядя, продолжала отбивать все ее удары. Почему ты мешаешь мне покарать зло? Потому что время кары еще не настало, холодно ответила я, наконец обернувшись к Бишамон лицом. Бакуда 30, Ситоцу Сансен. Желтый свет озарил одно из моих рук. Я быстро начертила в воздухе треугольник, с углов которого сорвались энергетические лучи, прибившие Бишамон к дереву и не дающие ей пошевелиться. Это тоже было круто, Шао-Шао-Чан, синигами такие клевые. Дойкаку, может нам сменить род деятельности, а? Из-за тебя и так много несчастных людей бродит по свету, а тут еще синигами хочешь стать? Что с госпожой Бишамонтин? Она вообще жива? Жива, просто двинуться не может. Давай, Кафуку, включай дипломатию и убеждай ее не трогать Ято. Я бы сама могла попробовать, но у меня слишком это специфически получается, да и тут гнезда личинок нет, чтобы им пугать кого-то. Ясно, спасибо, Шао-Шао-Чан. Подарила мне улыбку Кафуку, но тут же стала серьезной, повернувшись к Бишамон. Пожалуйста, Биша, не трогай Яточку, или я устрою бурю. Все, можно идти. Вновь вернула радостное выражение лица Кафуку и пошла в сторону своего дома. Хаем, раз она считает, что одной угрозы будет достаточно, то пусть будет так. Я просто подбежала к Ято и, схватив того за шкирку, потащила к выходу из леса. Гордый бог войны даже выглядел немного разочарованно. Подраться что ли еще хотел, или умереть от меча Бешамон? Нет, приятель, сегодня твоим богом смерти являюсь я, и твой срок пока не пришел. Свеча горит ярко. Фон Сан, а вы так и оставите Бешамон Тин там висеть? Спросила Хиори, догнав нашу тройку богов. А что с ней станется? Заклинание должно вот-вот уже развеяться. 10 часов спустя, когда Бешамон искусали комары, она промокла от небольшого дождика и две птицы начали вить гнездо на ее голове, заклинание наконец спало. Я убью Ята, но для начала точно разберусь с этой история из дневника Сойфон на путешествиях по мирам. Внезапно прямо на длинноволосого блондина, прямо во время полета на гигантской белой птице, откуда-то сверху свалилось девичье тело, которое тот на автомате словил. «Ты кто такая, и откуда вообще взялась?» – спросил парень, покрепче сжав девочку. «Ха, задушишь, мудак, отпусти». Парень все же решил отпустить девочку, тем более от нее совсем не чувствовалось чакры. «Это ты тот идиот, который недавно сутками напролет молил богов показать ему настоящее искусство. Да молился, молодец, банкой, хайбу сузумибачи, или история о том, как Дидара стал верующим, синигами. Часть 3. Слушай, а ты точно бог? Завались, сузумибачи, без тебя тошно. Просто жить в какой-то наполовину сгнившей халупе, которую ты гордо называешь храмом богов смерти, и спать на своем пуховике вместо футона, как-то не слишком божественно. Была бы я шинки, то точно сбежала бы. Кстати, не хочешь себе такого помощника заполучить, чтобы вы пилили меня на пару? Хрен тебе, а вообще ты права. Надо с условиями жизни что-то делать, ибо нынешние слишком недостойны главы клана Фон и бывшего капитана Гати-13. А кто тебя заставлял съезжать от Хиори? В ее шкафу хотя бы было тепло, и она выступала замечательным примером для социализации и изучения поведения типичного японского подростка, под которого тебе придется косить из-за слишком молодой внешности. Внезапно голову пронзила боль и тут же исчезла. Кто-то через улицу помер, но сам не отправился на перерождение. Значит, сейчас надо будет его пинком отправить в круг реинкарнации. Чтобы прикидываться школьницей, надо сначала сделать так, чтобы меня видели. А видят меня сейчас в основном лишь будущие трупы или души людей, которые только что умерли. Может, ограбим банк для улучшения нашего финансового состояния? Слишком низменно для меня, сказала я, вставая со своей импровизированной лежанки. Спереть курточку и изредка продукты — это одно, а вот ограбить целый банк — нет, нельзя. Лучше найду себе подработку. Ха-ха-ха, подработка. Ты умеешь только две вещи: убивать и рисовать. Но второй твой навык никому не сдался, а первым ты заниматься сама не хочешь. Вот стану одним из самых богатых богов Японии, и тогда посмотрим, как ты заговоришь, сузумибачи. А тебя я-то на днях случайно не покусал? Выйдя из своего маленького гнилого храмика, я оказалась в таком же маленьком, но уже уютном парке на окраине Токио. Наверное, единственным плюсом моего храма является его расположение, хотя слово «мой» к нему сложно применить. Он как бы принадлежит всем синигами, но пользуюсь я им одна. Другим храм нахрен не сдался. Я даже сомневаюсь, что те спят. Знаю, что могут из полученного прямо в мозг пакета данных, но вот мочи делать две разные вещи. Сама я также могу не спать теперь, но сон мне просто нравится. Слушай, сузумибачи, может, правда стоит поспрашивать у Ята про подработку? Он же на этом собаку съел, поинтересовалась я у своего занпакта, подбрасывая монетку в 5 йен, найденную на полу храма. Может, ты просто ответишь на одну из молитв, которые слышишь? Уверена, что при правильном выборе просителя, за один раз сможешь заработать столько, что я-то и не снилось. Да, синигами тоже время от времени молятся люди и что-то у них просят. Только в основном это бред, никак не связанный с нашей деятельностью или же просьба кого-то прибить. Последнее я слышу даже чаще первого. Ох уж эти люди. Когда я впервые услышала чьи-то голоса в голове, то решила, что занпакта меня разыгрывает, и только через 5 минут дошло, что это кто-то молится богам смерти. Молитвы мы слышим, но чаще всего на них не откликаемся. Именно поэтому про синигами знает вся Япония, но они так не популярны. Зачем строить храм богу и делать ему какие-то подношения, если он не откликается на молитвы и не исполняет просьбы? Да и часть японцев нас даже за богов не считает. Просто думают, что мы персонажи фольклора, в какой-то момент ставшие известными среди всех групп населения. Но ведь в каждой сказке есть доля правды. Да, я не хочу вновь становиться палачом, Мне и в ГТ-13 такая работа была не по душе. Вообще синигами могут прибить непонравившегося им человека или бога, даже несмотря на то, что тот должен был еще жить и жить. Мы являемся инструментом мироздания по сохранению баланса потока душ, но свободы воли не лишены. Но при этом синигами редко когда кого-то сами убивают. Из того же пакета данных, полученных при превращении в настоящего бога, я узнала, что синигами что-то типа пацифистов. И меня это устраивает. Сама устала от излишнего насилия. Лучше подскажи иные способы подзаработать, попросила я Сузуми-бачи, перемещаясь с помощью Сюмпа в больницу, где как раз недавно умер человек, но не захотел отправляться на перерождение. Я уже подсказала. Ограбь банк. Сузуми-бачи, ты бесполезна, пробормотала я, идя в сторону крайней палаты на третьем этаже. Туда вела чуйка проводника души слабое колыхание Рецу. ГРР, попробуй пойти в экзорцисты, развешай объявление об изгнании злых духов за деньги. А у других богов к нам вопросы не возникнут, мол, кто это такой дерзкий их хлебушек отнимает? Спросила я, входя в нужную палату и натыкаясь в углу комнаты на растерянную душу. Сидящий в углу палаты парень занимался тем, что пялился на свой труп, совершенно не обращая внимания ни на что другое. В чувство его не привел даже удар по лбу рукоятью Сузуми-бачи и начинающее сиять тело. Он только в последний момент, когда его душа почти ушла дальше, с удивлением посмотрел на меня и что-то хотел спросить, да только не успел, исчез. Хорошо, что моя чувствительность на только что умерших еще маленькая. Максимум могу следить за двумя районами и все. Поэтому у меня и работы в отличие от большинства других синигами существенно меньше. Хотя если я моталась бы по всей стране как они, ища не ушедшие души, то свободного времени у меня тоже не было бы. Мне прямо можно давать награду худшего работника, ибо в среднем через моих коллег по цеху за месяц проходит около 200 душ. Я же отправила за полторы недели работы на перерождение только 4. Но я все равно буду считать, что со своей основной задачей, облегчение жизни другим синигами, справляюсь отлично. Сам виноват, нечего было принимать наркотики, прокомментировал смерть пациента врач, делающий записи о времени смерти. Сузуми-бачи, я, кажется, поняла, где раздобыть деньги быстро и много, да еще так, чтобы остатки совести не мучили, довольным голосом проговорила, представляя уже хорошенький ремонт храма и вкусную еду из ресторана. Да у тебя вместо зрачков в глазах блестят йены. Так как из-за этой души, не отправившейся самостоятельно на перерождение, ушла вся моя сонливость и желание полежать, то я решила действовать прямо сейчас. Сосредоточившись и почувствовав духовную нить Ята, я телепортировалась к нему, чтобы оказаться посреди стеллажей какого-то магазина. Подойдя к кассе, я заметила уже знакомый мне дуэт бога и шинки, да только не тот, который нужен был мне. «Привет, а разве тут не я-то должен был быть?» – спросила я у Кафуку, которая надевала униформу продавца. «О, привет, Шао-Шао-Чан!» – радостно поприветствовала меня богиня бедности, а ее Шинки лишь угрюмо кивнул. «Ты опоздала буквально на секунду. Я-то только что убежал по делам. Ты что-то хотела от него?» «Да, предложить подработку небольшую», – ответила я, достав из кармана монету номиналом в 5 йен. «Даже страшно представить, какая подработка у бога смерти. Тебе нужно кого-то прибить?» «Нет-нет, люди и так прекрасно друг друга убивают. К слову, Дайкоку», — отмахнулась я от Кафуку и обратилась к ее Шинки, — «ты не знаешь, где обычно проводит время якудза, наркоторговцы или прочие бандиты?» «Да не занимаюсь я таким. Что за у вас у всех стереотипы?» — набычился Дайкоку, став выглядеть еще суровее и будто готовым вырезать банду конкурентов. «Ты же сейчас опять что-то такое про меня подумала?» «Да, нет-нет, что ты? О, смотри, у вас первый клиент. Я пойду, не буду мешать торговле», и выбежала из магазина, чтобы пойти по следу одного бога войны. Сюмпа и я бегу рядом с Ята, Юкини и Хиори, который как обычно не сидится дома. «Привет, Хиори, бог-бродяга и плохой мальчик», — испугала я своим внезапным появлением почему-то только Ята. Он кинулся на ручки к Хиори. «Я сегодня умру». «Черт, Юкини, это все из-за тебя». Упав на колени с рук Хиори, тыкнул пальцем в сторону своего Шинки Ята. «А я ведь даже не обзавелся храмом и миллионом последователей. Ята, я не позволю забрать тебя, Фон Сан», — с очень серьезным выражением лица сказала Хиори, своим телом закрывая Ята от меня. «Нет, с чего ты так вообще решил?» — удивленно спросила у Ята, который почти начал плакать. «Ась, нет, значит, ты пришла просто так? Прости, просто привык видеть Синигами рядом с будущими мертвецами. Прямо отлегло, ха-ха-ха. Да, есть у Синигами такое хобби. Когда появляется свободное время, они начинают крутиться возле будущего мертвеца и тех, кто может видеть потустороннее, это очень сильно пугает. И совершенно неважно, обычный ты человек или даже бог. Я хотела на... Подожди, перебил меня Ята, если я буду жить, значит умрет кто-то другой. Юкине, хоть ты и был мелким паршивцем, но мне все равно жаль терять тебя. Надеюсь, что твоя следующая жизнь удастся. Идиот, не мели чушь и отцепись от меня. Юкине пытался отстраниться от Ята и его прощальных обнимашек, но у него ничего не получалось. «Ята, я хотела нанять тебя», — сказала я, поглядывая на Хиёри, готовую вот-вот заплакать. «А так сегодня вообще никто не умирает?» — спросил Ята, выглянув из-за плеча своего Шинки, а затем с радостным выражением лица хлопнул его по спине, да так, что тот упал на землю. «Повезло тебе, Юкине. Я сейчас занят работенкой от Кафуку, но там всего лишь надо прибить Айкаси, так что справлюсь быстро. Что тебе от меня требуется?» — спросил Ята, протягивая ладонь, как бы намекая на заключение сделки и ее оплату. Я положила в его руку монетку, которая каким-то очень быстрым движением исчезла и оказалась в бутылке. «Мне надо, чтобы ты нашел базу наркоторговцев или якудза. Хаем, это же легкое дело. А ты у Дайкоку пробовала спрашивать?» — спросил Ята, потирая свой подбородок. «Да, он сказал, что не принадлежит якудза. Гонит. Ты же видела его злую морду, такой только квартирой чужой бизнес отжимать. Ята, Дайкоку-сан хороший человек», — возмутилась Хиёри. «Да, да, я займусь этим делом. Как мне тебя найти, Сой? В Сугинами есть небольшой храм богов смерти, обычно я бываю там. А вы далеко переехали, Фон-сан. Понял, наведу тебя на самую крупную банду преступников во всем Токио. А теперь извини, но у нас еще есть дела». Глядя на здание, кишащее множество Айкаси, я начинала понимать, почему я-то решил, что поиск бандитов легкое дело, и не подзаработал так сам, отнимая у них деньги. В этом небольшом трехэтажном домике точно не меньше сотни Айкаси, а местным богам иногда даже один может доставить проблем. А еще рядом в небе подозрительно кружится гигантский змей, которого я видела в первый день пребывания в этом мире. Интересно, а тут все полицейские верующие? Без хорошенькой молитвы своему богу, я бы обычным людям в логово бандитов не советовала заходить. Да вообще заходить не советовала бы. Сузуми Бачи, мне кажется, что сегодня я впервые применю в этом мире шикой. Эх, вперед, деньги на холст и краски сами по себе не появятся. О скрытом проникновении, когда за тобой наблюдает десяток глаз Айкаси, и речи не шло. Поэтому я разбежалась и прыгнула сразу на третий этаж, разбивая своим изменившимся и ставшим более материальным телом стекла на окнах. Не успела я сделать и пару шагов, как из коридора на меня побежали несколько многоножек в длину в 5 метров и со жвалами с мой занпакта. Но не успели эти насекомые Айкаси до меня дойти, как уже начали разваливаться на части, а я по привычке позади них пыталась отряхнуть клинок от крови, совсем позабыв, что у этих тварей ее нет и занпакта ничем пачкаться не должен. Снова не успела сделать и шагу, как мне пришлось отскочить в сторону. То место, где я стояла, было пробито насквозь чьим-то жалом, которое я сразу же отрубила. Через проделанную дыру в полу и из коридора пошли целые волны Айкаси. Забрать деньги мне просто так не дадут, а значит, можно действовать еще менее аккуратней.